Но мы сделаем все, что в наших силах. Уже установлен индивидуальный пост, вводится пенициллин. Я слышала, вы его переводите в другую палату, как бы, между прочим, спросил Бойцов. Песков покраснел, брови ощетинились. Еще истолкует это, как подкоп под молодого врача. «Вас неправильно информировали», — пророкотал Песков. «Сухачев у нас в 107-й палате, по-моему, у вас, Леонид Васильевич». «Да, но мне передавали, что вы распорядились». «Кто передавал?» «Дежурная сестра». «Если приказ, я, конечно...» «Здор!» «Говорят, вы звонили по телефону». «Ересь! Да она все перепутала. Я интересовался Сухачевым и просил показать его дежурному врачу, Аркадию Дмитриевичу Брудакову, как человеку опытному». Голубев почувствовал, что его дурачат, и ничего не мог поделать. Он смотрел на лохматые брови, на дряблые щеки, на большие уши Пескова и молчал. «А как с операцией? С введением пенициллина в сердце, будто ничего не замечая?» — спросил Бойцов. «Обсудим. Коллегиально. Мысль весьма интересная». Песков отогнул халат, вынул из нагрудного кармана кителя потертые карманные часы. «На 10:00 я назначил консилиум, если угодно присутствовать. К сожалению, не могу. Ко мне приедут из политотдела, прошу извинить за беспокойство. Пожалуйста, всегда рады вас видеть». Песков протянул руку, пряча в уголках губ довольную улыбку. Глава 14. Врачи, находившиеся в этот утренний час в ординаторской, оторвались от работы и посмотрели на Голубева. Молодящаяся Цицилия Марковна Раздольская, взмахнув загнутыми кверху крашенными ресницами, взглянула на него с нескрываемым любопытством. Старый, полысевший на работе, молчаливый и сонный доктор Талев раздул по привычке щеки. Подполковник Гремидов, подкрутив длинные буденовские усы, ободряюще кивнул Голубеву. Тучный круглолицый майор Дин Мамедов многозначительно произнес «М-да» и сердито покосился на закрывшуюся дверь кабинета начальника. Голубев сел за свой столик, покрытый зеленой скатертью, зажег настольную лампу, взял первую попавшуюся под руки историю болезни. Предстоял консилиум. Необходимо было собраться с мыслями, но мыслей не было. Была глубокая обида, она подавляла все остальные чувства. Зачем он унизил меня перед секретарем? Показал лгуном, — думал Голубев. Зачем обманул Бойцова? Ведь он же сам давал команду о переводе больного. Ну почему он так злится на меня? Разве я делаю что-нибудь плохое? Разве мое беспокойство вредит больному? Голубев листал историю болезни, не замечая, что листает ее с конца, что из-под абажура на него с любопытством смотрят черные глаза Цицилии Марковны, что майор Дин Мамедов не работает, а выбирает момент, чтобы заговорить с ним, что в ординаторской стоит особая тишина. Слышно, как дышит, засыпая, престарелый доктор Талев. «Зачем голову повесил?» — наконец не выдержал майор Дин Мамедов. «Почему не думаешь? Думать надо. Мысль врача больных лечит, так мой учитель говорил». «А я и не унываю», — бодро сказал Голубев, чувствуя в словах соседа поддержку. «Я думаю...» В дверях показался Аркадий Дмитриевич Брудаков.